школьной физкультуре. Я тоже постарался оставить о себе хоть какую-то память в школе. На четвертом этаже при входе в спортивный зал висит таблица легкоатлетических рекордов школы. Есть там и два моих результата 1970 года, когда я учился в 10 классе. Прыжки в длину 5 метров 90 сантиметров и метание гранаты 52 метра. Когда я еще ходил в 4 класс, на стенде лучших спортсменов школы уже висела фотография замечательного советского футболиста Толи Бышевца, выпускника нашей школы. Алла Анатольевна Лакиза не без гордости говорила нам, маленьким фанатикам футбола, что он тоже был ее учеником. Как я завидовал тогда Бышевцу, футбольной звезде из киевского «Динамо». Впрочем, в те годы, кажется, вся динамовская команда сама по себе была звездой. Команда «Звезда». Я люблю свой город в любую пору года и завидую его многочисленным туристам. Мечтаю когда-нибудь вместе с женой и дочкой посвятить весь свой отпуск знакомству с Киевом. Пока, увы, на это не хватало времени. У моего города большая и славная история. Его возраст 1500 лет. Горжусь тем, что столица Советской Украины – один из крупнейших спортивных центров страны. Здесь выросли многие выдающиеся чемпионы и рекордсмены Европы, мира и Олимпийских игр. Еще в школьные годы у меня захватывало дух от одного словосочетания – «Динамо Киев». 3 года кряду с 1966 по 1968 динамовцы никому не уступали лавры чемпиона Советского Союза. О «Динамо» в ту пору писали как о своеобразном эталоне нашего футбола. Обозреватели пытались докопаться, в чем же секрет великолепных достижений киевлян. Забегая вперед, замечу, что сам тренер динамовцев Виктор Александрович Маслов не любил разговоров о своих секретах. Однажды он довольно резко высказался по этому поводу. «Вам секрет, пожалуйста. Он заключается в нашей повседневной кропотливой работе. Работе трудной, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Как балерина у станка. Раз-два, раз-два. А завтра снова то же самое. Только успеваешь переодеваться». В ту пору команда «Динамо» во весь голос заявила о себе и на международной арене. День 20 сентября 1967 года запомнился мне как большой праздник. В Глазго на стадионе «Паркхед» в 1/16 розыгрыша Кубка Европейских чемпионов мои земляки со счетом 2-1 победили «Селтик». Ту самую команду, которая первой отвоевала самый почетный из европейских кубков у испанцев, итальянцев и португальцев, попеременно владевших этим призом со дня его учреждения в 1955 году. На ответный матч «Динамо-Селтик», кажется, хотел попасть весь Киев. Как мне завидовали тогда товарищи по классу. За неделю до этой игры на одной из тренировок Леонида выдал мне входной билет на стадион. А накануне самого поединка мне даже посчастливилось вблизи увидеть «Селтик». После тренировки я шел мимо гостиницы «Днепр», и вдруг из ее дверей начали выходить и садиться в автобус одинаково одетые крепкие парни. «Селтик!» — крикнул кто-то из мальчишек, обступивших автобус. Вмиг я сообразил, что шотландцы едут тренироваться на стадион. Помчался туда. Я был поражен тем, что на трибунах за разминкой шотландцев наблюдало 5-6 болельщиков. И как они только узнали о тренировке. Меня удивила бело-зеленая яркая и красивая форма «Селтика» и еще порядок, царивший на поле во время тренировки. Матч в Киеве закончился в ничью, 1-1, и команда «Динамо» вышла в следующий круг. В 1/8 финала жребий свел «Динамо» и польский «Горник» из Загже. На этой игре я был вместе с отцом. В ту пору польский футбол не привлекал к себе особого внимания, и все мы предвкушали легкую победу «Динамо». Похоже, что так настроились и сами динамовцы.